куста, на расстоянии нескольких ярдов друг от друга, а я села совсем близко к Тайне. Вот он поднялся среди волнующейся травы, словно врезанный в яркую синеву небо, сгущенную сиянием вечернего солнца. Трудно было вообразить себе что-либо прекраснее. Но для меня это было нечто большее, чем великолепное дикое животное среди величественной африканской равнины. Мне показалось, что мы перенеслись в те далекие времена, когда человека и зверя еще соединял дружеский союз, когда они доверяли друг другу. Как мне хотелось прижать к себе Тайну, и чтобы этот миг длился бесконечно. Но я знала, что через несколько дней все это волшебство должно быть разрушено, и мне нужно заранее подготовить Тайну к той жизни, в которой он не должен доверять другим людям, тогда он не попадет в беду. И теперь я старалась растянуть эти драгоценные минуты, с болью думая о том, что скоро, слишком скоро они превратятся всего лишь в дорогое воспоминание. К счастью, гепарды, которым не дано было узнать эту боль, снова продолжили охоту. Они зашли на территорию баран гораздо дальше, чем когда-либо раньше, и, наконец, обнаружили нескольких зебр, с которыми был же ребенок. Бигбо и Сомба мигом забрались на дерево, а Тайни вскарабкался на раздвоенный сук, и все они стали следить за зебрами. Но они слишком долго составляли план охоты, так что в конце концов решили ее отменить и устроились отдыхать под деревом. Я почувствовала облегчение. Жеребенок все же был слишком крупным для гепардов. Я смотрела на них. Они были невероятно хороши в мягком сиянии заходящего солнца. Стало быстро смеркаться, и нам пришлось поспешить домой. Рано утром мы приехали к терминалии, и я тут же увидела в бинокль двух львов. Они шли вдоль сухого русла в ту сторону, где мы вчера оставили гепардов. И хотя я боялась, что гепарды сбежали, услышав львиное рычание, мы все же шаг за шагом прочесали всю местность, где видели их в последний раз, но совершенно безрезультатно. На другой день мы 8 часов кряду под палящим солнцем бродили по равнине, похожей на гепардовый рай. Она была вся испещрена следами дукеров, но снова не нашли никаких признаков присутствия гепардов. На следующий день мы с рассвета до заката обследовали новую территорию, включая полосу растительности, которая вела к реке Бисанади. Там заросли превратились в такую чащобу, что локалю то и дело приходилось взбираться на деревья, чтобы определить, где мы находимся. Проходил самый последний день, когда мне еще разрешалось встречаться с гепардами, и я готова была на все, чтобы только отыскать их. Конечно, рассудок подсказывал мне, что это даже к лучшему, что они ушли от нас в азарте охоты, они надеялись до последней минуты, что я их накормлю. Но все равно мне было бы очень тяжело уезжать отсюда, так и не повидав своих малышей в последний раз. Однако я, по крайней мере, имела право утешать себя тем, что дети Пиппы теперь смогут жить совершенно свободной жизнью среди дикой природы, что я оставляю их в прекрасном состоянии, и они вполне подготовлены к любым неожиданностям. Стоит ли говорить, что по собственной воле я не расставалась бы с ними хотя бы до тех пор, пока не узнала бы, понесла ли Сомба, ей было сейчас 17 месяцев, и будут ли братья кормить ее во время беременности и потом, когда у нее будут маленькие. Мне хотелось узнать, когда эта тройка распадется, и как они сумеют поделить охотничьи угодья, какие новые территории им придется освоить, чтобы не сталкиваться со старшими детьми Пиппы, и что произойдет, если они повстречаются. Но, несмотря на то, что я объясняла администрации заповедника, какие неиспользованные уникальные возможности мне представляются, чтобы изучать неизвестные до сих пор особенности поведения гепардов, на все мои просьбы продлить пребывание в заповеднике был один ответ — категорический отказ. Что ж, я сделала все, что могла, и мне оставалось только приезжать в заповедник время от времени и надеяться, что когда-нибудь в будущем я снова увижу детей Пиппы. Директор разрешил мне во время этих посещений разбивать лагерь на старом месте и обещал, что позволит локалю сопровождать меня при условии, что я буду платить ему жалование сверх причитающейся ему зарплаты старшего надсмотрщика за белыми носорогами, ибо теперь он был возведен в эту должность. В довершение всего директор сказал мне, что с меня не будут брать вход.